Реальность и нереальность слились воедино. Курланд почувствовал резкий рывок изнутри. Каждый атом его тела словно бы вспыхнул, и где-то в глубинах разума, у самых корней сознания, возникло некое тревожащее давление извне. Через 10 секунд эти ощущения исчезли. «Переход успешен!» — без надобности доложил сервитор. «Если бы переход не был успешным, все на борту уже поняли бы это. Или погибли?» «Судя по всему, вы не планируете отправляться на Терру?» — спросил Грейдов. «Не хочу зря тратить время, лейтенант. Империум под угрозой. Нужно дать врагу достойный отпор. Честь требует от меня вернуться в бой. Я намерен встретиться с моими выжившими братьями». «Я не понимаю. Мне дали понять под величайшим секретом». Лейтенант понизил голос до шепота и осторожно покосился на мичманов. «Что вы единственный воин имперских кулаков?» «У нас есть протокол. Последняя стена. Согласно ему, если Терра окажется в серьезной опасности или даже падет, сыны Дорна обязаны собраться и выступить единым фронтом». «Но простите за вопрос, если все они мертвы, кто же ответит вам?» «Хотя орден имперских кулаков уничтожен, прежний легион услышит меня». «Прежний легион?» Грейдава ужаснула сама идея. «Но ведь легионы были распущены по указу императора». «Не императора!» — огрызнулся Курланд грубее, чем собирался. Он сделал вдох. «Императорским указом, верно, но изрекли его не уста императора. Впрочем, неважно. Сигнал уже отправлен, и я буду ждать тех, кто сможет прийти». «Но если мы летим не на Терру, то куда же?» «Туда, где враги будут искать нас в последнюю очередь. К звезде, имя которой никогда не забудет наш легион. Прикажи своему навигатору проложить курс в систему Фол». Глава 9. Порт Санктус. Система Весперил. Отдав приказ о переходе, Рафаль Кулик прочитал несколько строчек молитвы императору. Капитан ненавидел такие моменты. Со дня первого своего путешествия на неистовом паломнике и того судьбоносного варп-прыжка с Алексиса, он при каждом перемещении испытывал телесную слабость и экзистенциальный ужас. По крайней мере, Кулик научился сдерживать рвоту. Ему помог старинный рецепт, которым некогда поделился командир орудия с неуязвимой Веры, пожалевший злополучного четвертого лейтенанта. Он увидел, как Рафаль в одиночестве опорожняет желудок за демпферами плазменных реле. Флаг капитан до сих пор носил в кармане лепешки из имбиря и золы на случай возвращения давнего злейшего врага. «Император милостивый, убереги корабль мой в неестественном странстве, избави экипаж мой от когтей варпа, проведи душу мою обратно, в мир матери моей!» — прошептал Кулик. Стоявший метров в 6 от него Саул якобы присматривал за младшими офицерами, но порой Рафаль ловил взгляд помощника и на себе. Остальные вахтенные на мостике хорошо знали, что в столь щекотливой ситуации капитана лучше не беспокоить. Кулик, в свою очередь, изо всех сил старался не смотреть на дисплей с обратным отчетом секунд до перехода. Рафаль пробовал отвлечься изучением причудливых завитков на рукоятке табельного клинка, но у него все равно скручивало кишки. Он ждал, что вот-вот пронзительно завоет сирена, извещавшая об отказе поля Геллера или сбое варп-двигателя. Перекрахмаленная рубашка намокла от пота, пятки зудели, верный признак того, что проблем не избежать. Кулик едва услышал, как монотонный голос сервитора завершил отчет. Мостик звездолета, меч с резной корзинчатой гардой, все исчезло в одно мгновение, и Рафаль оказался в космической пустоте, где пламя миллиарда злобных солнц выжигало его душу изнутри. Миг спустя колосс вернулся в реальное пространство. Капитан сделал долгий, глубокий вдох, раздувая ноздри и пуча глаза, словно бык перед атакой. Он боролся с кульбитами собственного желудка, одной лишь силой воли, стиснув кулаки и царапая кожу ногтями. Наконец, Кулик оглушительно выдохнул. «Полное сканирование! Запустить плазменные катушки! Навигационные щиты на полную мощность! Генераторы пустотных щитов на максимум! Активировать системы целеуказания! Всем постам! Оставаться в боевой готовности!» Он каждый раз отдавал одни и те же приказы, даже не задумываясь. Точно так же и вахтенные офицеры на мостике, и, несомненно, старшины и кондукторы в недрах колосса исполняли команды Рафаля еще до того, как он произносил их. За время долгих патрулей у края они бывали в боях достаточно часто, чтобы надежно закрепить порядок действий после перехода. Лейтенант Шаффенбек тихо кашлянул. Когда Кулик посмотрел на первого помощника, тот указал взглядом на двери мостика. Сегодня требовалось еще одно непривычное распоряжение. «О, и прошу передать от меня адмиралу Прайсу приглашение на мостик», — добавил Рафаль. Сенсорные антенны собирали информацию об окружающей системе. Матрикульные сервиторы анализировали ее и соотносили с архивными данными по соседнему звездному полю. Перепроверив вычисления рулевого, лейтенанта Мэтьюса, Саул удовлетворенно кивнул. «Подтверждено! Система Веспирил! 112 тысяч километров вглубь от точки Мандевиля! Курс 0057, склонение 38!» «Капитан!» — раздался крик мичмана Даггана, помощника лейтенанта Штурмфеля на сенсорном посту. Он сидел ярусом выше Кулика. «Фиксирую множество источников излучения, плазменных разрядов и выстрелов другого типа!» «Очевидно, идет сражение», — сказал Рафаль, шагая к экранам сканеров. «Повысить мощность! Нам нужна более четкая картинка в полном спектре! Связь! Передавать наши идентификаторы и слушать боевые частоты!» Через несколько минут ситуация относительно прояснилась. Сенсоры обнаружили обломки кораблей и следы взрывов, произошедших от пары часов до 10 дней назад. Судя по остаточным эфирным выхлопам, в системе уже находилось более полусотни кораблей, но вышли они из варпа разрозненно по всему ее периметру. Скопление сигналов под почти прямым углом относительно позиции колосса на плоскости Веспирил указывало, где собирается флот адмирала Ахарии. Орки превосходили их числом. Систему наводнили десятки чужих крейсеров, вдвое больше эскортов. Встречались и более крупные космолеты. Ксеносы действовали небольшими тактическими группами, нападая на изолированные корабли флота, которые шли на соединение с армадой. «Сэр, имперский звездолет под атакой по левому борту», — сообщил лейтенант Штурмфель. «Три орочьих штурмовика заходят на наш крейсер. Фиксирую перегрузку пустотных щитов и повреждения корпуса. Всплески излучений указывают на два уничтоженных корабля чужаков поблизости». Кулик изучал малый дисплей, где отображались позиции космолетов относительно колосса. На главный экран по-прежнему выводились данные о системе, координаты планет, газовых облаков, астероидных поясов и полей, рассредоточенные метки кораблей зеленокожих и имперского флота. Полоса из 30 с лишним враждебно-красных символов отделяла линкор Рафаля от руны флажка непокорного монарха, флагмана адмирала Ахарии. «Рулевой! Новый курс 953! Полный вперед!» — скомандовал Кулик. «Наш крейсер! Святой Фатидикус!» — доложил Шаффенбек, отходя от пульта связи. «Капитан Хаваарт запрашивает помощь по всем каналам!» «Сообщите ему, что мы на подходе!» — велел Рафаль. Двери с ворчанием раздвинулись, пропуская адмирала Прайса. Он быстро окинул дисплей наметанным глазом и повернулся к Кулику. «Идете на выручку святому Фадикусу?» «Так точно, сэр», — подтвердил Рафаль и умолк, ожидая, не отменит ли Домини его решение. Адмирал не имел права вмешиваться в управление звездолетом, но мог приказывать капитану атаковать или выходить из боя, если флагман не находился в непосредственной опасности. «Отлично! Продолжайте, капитан Кулик!» — тихо и официально произнес Прайс, как и подобало во время сражения. Кивнув, Рафаль снова повернулся к Саулу. «Попросите капитана Хварта о возможности развернуться на 50 румбов вправо. После этого два урочих корабля окажутся между Колоссом и Святым Фатидикусом». «Но он подставит задницу третьему», — сказал адмирал. Кулик резко взглянул на Доминия, и тот поднял руки, признавая, что позволил себе лишнее. «Извините, капитан, действуйте так, как считаете нужным». «Саул, капитан Хварт согласен с планом, сэр». «Святой Фатидикус запустил маневровые, ложится на новый курс», — отрапортовал Даган. «Капитан, орочьи штурмовики с бортов пытаются перехватить его». Рафаль удивленно перевел взгляд на тактический дисплей. Как и докладывал Мичман, два чужих космолета по правому борту крейсера не бездумно погнались за добычей, но также изменили курс, стремясь зайти к ней со стороны носа. «Странно», — произнес Кулик вслух. У его левого плеча возник Шаффенбек. «Так точно, капитан. Необычное поведение для орков, сэр», — сказал лейтенант. «Как правило, они просто бросаются вслед за целью». «Да, но что более странно, при сохранении курса они окажутся в секторе обстрела торпедами крейсера. Если чужаки достаточно умны, чтобы попробовать зайти с носа, неужели они не видят, что ставят себя под удар?» Оба офицера замолчали, раздумывая над новой проблемой. Мичман Даган неуверенно высказал предположение. «Сэр, они думают, что у нас тоже есть торпеды. При сохранении курса Святой Фатидикус окажется на одной линии с орочими штурмовиками, и мы не сможем дать залп без риска попасть в своих». «Трон императора!» — пробормотал Шаффенбек со смесью удивления и уважения. «Не богохульствуй!» — машинально отозвался Кулик. По диспозиции на экране он понял, что Дагган прав. «Превосходный план! Вот только у нас нет торпед, верно? Позаботимся, чтобы чужаки поплатились за такую ошибку». «Они довольно разумно мыслят для толпы зеленозадых дикарей. Согласны?» — спросил Прайс, присоединившись к Рафалю и Саулу на командной площадке мостика. Адмирал озабоченно хмурился. «Я читал доклады, что орки теперь действуют более согласованно, чем мы привыкли, но до сих пор не представлял всей значимости этого. Если они додумались до тактики сложнее, чем мчаться в атаку на полном ходу и палить изо всех орудий, нам предстоит более тяжелая битва, чем я ожидал. Уничтожить штурмовую луну и так было бы непросто, но если ее прикрывает организованный флот, наше задание может оказаться невыполнимым». Кулик взглянул на Доминия, удивленный таким признанием. Адмирал впервые на памяти Рафаля выглядел по-настоящему встревоженным. «Похоже, адмирал Ахария допустил аналогичную недооценку врага, сэр», — указал Шаффенбек на имперскую армаду, зажатую возле края системы. «Предполагаю, что он надеялся продвинуться намного дальше вглубь, возможно, даже застать орков врасплох». «Не забегай вперед, Саул!» — остановил его Кулик. «Сначала поможем святому Фатидикусу, потом разберемся с общей ситуацией». «Ты хотел сказать, что я с ней разберусь», — заметил Прайс. «Знаю, ты привык командовать патрульной группировкой, но это мой флот, помнишь?» «Так точно, сэр, разумеется». Рафаль слегка поклонился, принимая замечание. «Ничего иного я и не подразумевал». «Конечно нет!» — кивнул Доминий. Тем временем Колосс мчался к святому Фатидикусу, который разворачивался навстречу линкору. Как и предсказывал адмирал, один из урочих штурмовиков зашел к крейсеру с кормы, где его не могли достать орудия имперского корабля. Пустотные щиты Фатидикуса вспыхнули во множестве мест фиолетовым и синим огнем, поглощая разрывы снарядов и спорадические лазерные лучи. Кулик не сомневался, что экипаж здорово потряхивает, но в одиночку чужак не обладал огневой мощью, достаточной, чтобы прорвать энергетические заслоны. Только после того, как два других космолета подойдут на расстояние выстрела, зеленокожие смогут пробить пустотные щиты и нанести серьезный урон. «Я надеялся, что эта пара кораблей бросится на нас, заметив, что мы атакуем», признался Рафаль помощнику. «Орки проделывали подобное раньше, даже зная, что с линкором им не совладать». «Но эти зеленокожие слишком умны для такого, сэр», отозвался Саул. «Теперь-то мы догадались, верно?» Кулик дернул плечами, преодолевая раздражение. «Хварту его людям придется немного потерпеть, пока мы не подойдем ближе». «Так точно, сэр, не сомневаюсь, они справятся». Капитан чувствовал, что колосс движется как-то не совсем правильно. В содроганиях палубы и фоновом гудении ощущалось нечто, не дающее капитану покоя. Посмотрев на экран навигации, Рафаль увидел, что в указанный им курс уже дважды вносились небольшие поправки. «Рулевой, вы не можете лететь по прямой!» — набросился Кулик на своего пилота. «Простите, сэр!» — отозвался лейтенант Астерокс. Рафаль привел его с собой на колосс, когда стал капитаном, и ожидал большего от опытного рулевого. «Нас сносит на два румба вправо, сэр!» Что-то буркнув в ответ, Кулик поднял взгляд к машиновидцу Адептус Механикус, которая сидела за контрольным пультом на верхнем ярусе мостика. «Фастандориен!» Услышав рык капитана, техножрица в красной рясе подошла к лееру. Ее лицо, сочлененное маской из серебра и меди, ничего не выражало. От правого виска женщины к агитатору позади нее тянулся закрученный магистральный кабель. «Отмечены колебания плазмы в двигателях правого борта. У вас 2 минуты на стабилизацию, иначе я отправлю мистера Шаффенбека заняться вопросом лично». Все на мостике понимали, что в действительности означает такое обращение. Если Рафаль подключал к делу первого помощника, то провинившегося офицера затем высаживали в доках ближайшего порта с половинной компенсацией. Кулику нужны были только лучшие, и по колоссу ходили слухи о неудачниках, которых оставили на звездных базах и орбитальных станциях в космической глуши, где имперские корабли появлялись раз в несколько лет, если не десятилетий. «Анализирую, капитан», — ответил машиновидец и скрылась из виду. Ее голос всегда казался Рафалю гладким и шелковистым, даже манящим и совершенно не сочетающимся с нечеловеческим обликом. Сама Фастандорин, кажется, не замечала, какой эффект производит на мужчин в экипаже. Она больше 2 веков назад посвятила себя делу машины и вознеслась над желаниями плоти. Второй раз ей докладывать не пришлось. Мотористы восстановили баланс мощностей, и Кулик ощутил, что мелкий неприятный диссонанс ослабевает. Через несколько минут рулевым уже не придется вносить поправки. «Благодарю, машиновидец! Проследите, чтобы такая ситуация не повторялась!» «Я лично перенастрою датчики, капитан!» — донесся сверху ответ техножрицы. Линкор быстро сближался с Фатидикусом. Орки также подбирались к крейсеру с кормы и правого борта. Как и предполагал Мичман, заходящие с фланга чужаки расположились между 2 имперскими кораблями. «Когда господину Даггану держать экзамен на лейтенантский чин?» — тихо спросил Рафалю Саула. «Как только мы ненадолго встанем в док, сэр», — ответил Шаффенбек. «Запланировано было на Липиде Прим, но события развивались стремительно, и комиссию собрать не успели. Но проследи, чтобы в следующий раз все получилось», — настоятельно произнес Кулик. «И помоги ему с подготовкой. Даган — хороший офицер, и где-то ждет корабль, которому очень пригодится новый лейтенант». «Понимаю, сэр», — кивнул Саул. «Обязательно возьму его на личное попечение». «Отлично!» Следом Рафаль повысил голос. «Запустить тормозные! Средний вперед! Всем летным экипажам в пусковые отсеки! Перенаправить энергию на лэнс-батареи и орудийные комплексы! Пилотам и бортстрелкам ждать приказа на старт! Лейтенант Штурмфель! Текущее состояние святого Фатидикуса!» Через несколько секунд старший офицер доложил: «Двигатели перегреваются, но пустотные щиты целы, сэр! Иные повреждения отсутствуют!» «Прекрасно! Лейтенант Шаффенбек, как только замедлимся до боевой скорости, выпускайте все звенья истребителей и бомбардировщиков! Связь! Вызовите капитана Хварта! После старта наших авиакрыльев он должен резко отвернуть и атаковать космолет у себя за кормой! Мы нанесем удар по другим кораблям!» «Есть, сэр!» На взлетных палубах пилоты уже прогревали плазменные двигатели своих машин. Бригады обслуживания в последний раз проверяли боекомплекты и энергопитание. Возле пушек на артиллерийских палубах стояли канониры, раздетые до пояса из-за жары, и босые для лучшего сцепления с рифленым полом. Командиры орудий и палубные лейтенанты напоминали экипажу о необходимости ждать приказов и следить за матрицами целеуказания. Конденсаторы размером с дом подзаряжались через огромные катушки, чтобы затем отдать энергию в разрушительных лазерных залпах лэнс-установок. Кулику показалось, что он чувствует снижение скорости линкора после запуска тормозных двигателей. Ощущение было иллюзорным, но изменение ритма вибраций палубы подтвердило догадку Рафаля не менее надежно, чем доклад с пульта контроля машинариума. «Сэр, орочи-космолеты обстреливают святого Фатидикуса!» — хрипло произнес Штурмфель и отбросил со лба темную челку, влажную от пота. «Дистанция предельная, попадание еще не отмечено!» Кулик ждал, изображая спокойствие, но про себя отчитывал секунды до того момента, как колосс замедлится достаточно, чтобы выпустить смертоносные раи боевых машин. Прайс подошел ближе. Присутствие адмирала было неизвестной переменной в полностью знакомом уравнении битвы. «А ты склонен к драматизму, Рафаль», — непринужденно заметил Доминий. От прежней тревоги не осталось и следа. Прайс выглядел расслабленным, словно турист на орбитальной шхуне в увеселительном рейсе, а не офицер, готовый обменяться с врагом орудийными и лазерными залпами. «Сэр! Боевое торможение! Экстренный старт! Капитан Хварт, скорее всего, продержался бы пару лишних минут, которые ты мог бы потратить на, скажем так, более изящный вход в сферу битвы!» «Взлетают звенья правого борта, сэр!» — доложил Саул, пока озадаченный капитан думал над ответом. Через секунду он добавил: «Взлетают звенья левого борта!» «Лэнс установки! Огонь по ближайшему врагу! Ударным эскадрильям атаковать второго противника! Рулевой! Приготовиться отвернуть на 20 румбов влево, чтобы батареи правого борта захватили цель! Носовые батареи! Ждать приказа о залпе вправо!» Канониры передали приказы Кулика соответствующим орудийным расчетам. Скрестив руки на груди, капитан посмотрел на Прайса. «К драматизму, сэр!» — слегка улыбнулся он. «Даже к театральности, Рафаль!» Адмирал отвернулся с ухмылкой. «Но я, конечно, лезу не в свое дело, капитан. Это твой корабль!» «Сэр, святого Фатидикуса непрерывно обстреливают все три чужака!» «Вывести на экран!» Картинка на главном дисплее сменилась чернотой космоса. В верхнем левом углу затрепетала искорка света. Как только изображение увеличилось и очистилось, офицеры увидели схватку четырех кораблей. Имперский крейсер словно бы пылал вдоль борта, но Кулик понял, что это выхлоп маневровых двигателей. Фатидикус выполнял оговоренный резкий поворот. Лэнс-турели на его хребте вращались, рассекая пустоту ярко-белыми лучами. Корабль окружали лиловатые миазмы, выбросы энергии пустотных щитов. С кормы его атаковал компактный, тупоносый хищник, всего 500 метров длиной, на почти 3/4 километра шириной и высотой. Морда урочьего космолета скалилась 10-12 палубами орудий и пусковых установок. По огневой мощи, пусть и сосредоточенной в носу, чужак не уступал кораблям во много раз крупнее себя. Пока крейсер разворачивался, штурмовик скользнул к нему слева, по миделю. Главные бортовые батареи Фатидикуса дали залп, накрыв атакующего врага шквалом макроснарядов. Одновременно с этим зеленокожие открыли огонь из пушек и ракетных установок. Звездолет ксеносов рвался вперед под ударами крейсера, рассыпая фрагменты обшивки, но не прекращал обстрел. Протаранив пустотные щиты имперца, штурмовик на полном ходу врезался в его усиленный контрфорсами корпус. Последними залпами орк пробил склады боеприпасов. Взрывная волна швырнула в бездну людей и обломки металла. Два других корабля чужаков перед колоссом отворачивали от линкора, чтобы сосредоточить огонь на носу крейсера. При текущем расположении флагмана Фатидикус не мог выпустить торпеды. Носовые орудия линкора, напротив, таких трудностей не испытывали. «Всем батареям! Пли!» Носовые орудия осветили космос, изрыгнув свирепый ураган плазменных снарядов и легких атомных боеголовок, которые помчались к целям мимо десятков имперских истребителей и бомбардировщиков. Даже без прямых попаданий щиты ближайшего к крейсеру чужака полыхнули оранжевым, очертив резкий контур бугристого, почти сферического корпуса. «Перенацеливаю!» — объявил главный канонир. Офицер сидел на верхнем ярусе. Его голос раздался из динамика перед командной позицией кулика. «Поправка на дистанцию!» «Орочьи корабли разворачиваются, капитан!» — доложили с пульта сканирования. «Пойдут прямо на нас! Готов поспорить!» — прошептал Саул. «Отложить стрельбу! Рассчитать новые векторы целей!» — рявкнул Рафаль. Он опасался попасть в святого Фатидикуса, если ксеносы резко сменят курс. «Сэр, зеленокожие!» Лейтенант умолк и еще раз сверился с экранами. «Капитан, они выходят из боя!» «Они что?» От изумления голос кулика подскочил на октаву. «Выходят из боя, сэр! Новый курс! Уводит их от колосса!» Рафаль посмотрел на Шафенбека, потом на Прайса. Они выглядели не менее ошеломленными, чем капитан. Первым обрел дар речи его помощник. «Вы точно уверены? Ни один орк не убежал бы от битвы, не выпустив по нам хоть несколько залпов!» «Очевидно, они поняли, что не справятся с крейсером-линкором», — заметил Прайс. «Я только удивлен, что они не отступили раньше и подвергли себя риску». «В этом и состоял их план, не так ли, адмирал?» — произнес Кулик. «Чужаки продержались достаточно, чтобы нанести урон святому Фатидикусу, после чего отошли. Тактика скоротечных атак. Отозвать эскадрильи и преследовать врага, капитан», — уточнил Саул. Взглянув на малый дисплей, где возникла стратегическая карта системы, Рафаль увидел, что ксеносы направляются к скоплению враждебных сигналов вокруг астероидного поля в нескольких сотнях тысяч километров от колосса. Только улучшенные сенсоры линкора типа «Оберон» смогли отличить звездолеты от космического мусора. Капитан поднял брови еще выше. «Они пытаются заманить нас в засаду!» «Трон императора! Неплохо для орков! Не богохульствуй!» Глава 10. Терра. Императорский дворец. Винанд сдержанно радовалась тому, что ряд вопросов решен, и долго вынашиваемые замыслы наконец принесли плоды, но понимала, что праздновать победу еще рано. Сидя в своих тихих покоях над кипой докладов с Марса, Титана и кораблей линейного флота Салар, она думала исключительно о Терре. Лорд-адмирал направлялся на передовую, где у него не будет шансов укрепить контроль над верховными лордами. Однако другие сановники Синаторума, корыстная натура которых позволила Лансунгу возвыситься, остались на месте. В какой-то момент истории баланс власти был потерян. Винанд не могла определить точный период, конкретное заседание или имя виновника, но система сдержек и противовесов, что позволяла Синаторуму функционировать, явно отказала. Исправить ее будет очень непросто, однако после отбытия Лансунга на фронт у инквизитора появился план. Восстановление следовало начать изнутри Синаторума Империалис. Попытка провести всеобъемлющие реформы извне породила бы сопротивление и раскол, а в условиях орочьего вторжения единство было важнейшим фактором. Правда, Виенант видела иронию в том, что источником нынешнего разлада являлось то самое единство, о котором мечтали она и ее союзники. Прежде один из регулирующих принципов Верховного Совета заключался в том, что составляющие его организации, исходя из собственных интересов, не позволяли одной или двум структурам Империума забрать слишком много власти. Эта хрупкая гармония напряженных, но продуктивных отношений была лучшей средой для правительства. Слишком много споров, отсутствуют реальные дела, слишком мало процветают типы вроде Лансунга. Гниль расползлась от лорда командующего, и чистку нужно начать с него. Нельзя винить Удина Махтуда и его предшественников в неспособности дотянуться до планки, установленной Рабаутом Жилиманом, но это не снимает с них ответственности. Лорд командующий занимал кресло в Синаторуме, и в его обязанности, как следовало из самого титула, входила защита Империума от гибели. Уда не мог предвидеть возвращение орков, однако был обязан возглавить противодействие им, а не передавать полномочия Лансунгу. Коррупция или некомпетентность? Так или иначе, Удин больше не подходил для подобного поста. Но сместить его значило развязать гражданскую войну. Размышление Винанд прервал вежливый стук в дверь. Оказалось, что даже целиком погрузившись в вопрос о Синаторуме, она бессознательно ставила автопером пометки на полях рапортов. Убрав бумаги в стазисный футляр, инквизитор пригласила посетителя. Им оказалась Ренденштайн, ее нынешний атташе и телохранитель. Бывший лейтенант имперской гвардии попала в поле зрения Винанд много лет назад, и после нескольких месяцев физических и ментальных процедур стала ее агентом. Ренденштайн часто помогала госпоже в расследованиях и превосходно показала себя как в перестрелках, так и в рукопашных схватках. Внешне секретарь выглядела не очень примечательно. Высокая женщина средних лет с хорошей фигурой, но под ее бледной кожей скрывались упрочненный скелет и бионическая субдермальная броня, дающая оперативнику исключительную силу и защиту от пули лазерных разрядов. Благодаря церебральному процессору и вспомогательным обработчикам в конечностях, скорость ее реакции намного превышала человеческую. Эйдетическая память Ренденштайн, обеспеченная кристаллическим хранилищем данных в лобных долях мозга, делала ее идеальным писцом, секретарем и ассистентом. Она никогда не забывала имен, лиц и дат. «У тебя гости!» Женщина обращалась неформально. Ренденштайн давно уже поняла, что ее госпожа превыше всего ценит краткость и точность. Кроме того, они много раз спасали друг другу жизнь, и хотя Винанд была выше по чину, она считала агента равной себе, только с иным набором умений. Еще прочнее их связывал нерегулярный секс. «Ластан не Магиун Веритус просит о встрече». «Веритус просит? Насколько я помню, с ним такого не случалось». «Требует. Извини, я даже не знала, что он прибыл на Терру». «Я тоже. Значит, он планировал неожиданно нагрянуть ко мне. Также это значит, что Ластан не уйдет, пока я не приму его. Поэтому подготовь все как следует и приглашай». «Он не один?» «Вот как? Дай угадаю!» Винанд поразмыслила, кто мог бы сопровождать инквизитора-ветерана. «Сэмуэльсон? Ван дер Декарт? Асприон Махтаннин?» «Двое из троих. Сэмуэльсона с ними нет, но Веритус привел на Мизи на Юриту и еще какого-то незнакомца». «На Юрита? Никогда бы не подумала, что она сговорится с Ластаном. Вряд ли можно найти двух более непохожих людей. Ладно, приму их в октагоне. Мне идти с тобой? Это конклав?» «Нет, если только Веритус не хочет официальной встречи. Думаю, что хочет, но давай услышим это от него. И да, мне нужно, чтобы ты была со мной и все записывала. На всякий случай». Когда Ренденштайн вышла, Винанд рассеянно задвинула футляр с рапортами в стену и повернула маскирующую панель, размышляя о Веритусе. Инквизитор не хотела заставлять его ждать, это лишь сильнее разозлило Баластана. Войдя в октагон, она увидела, что коллеги уже заняли места. Если бы инквизицию когда-нибудь решили осудить за излишнюю паранойю, то восьмиугольный кабинет наверняка стал бы одной из улик обвинения. По виду он напоминал читальный зал или вестибюль, трехъярусный, около 30 метров в диаметре, с деревянной обшивкой стен и мягкими креслами между восемью лестницами, ведущими на нижний уровень. Там скрывалось кое-что, относящееся к тайным мерам предосторожности в октагоне. Белая каменная кладка, расчерченная свинцовыми линиями, которые складывались в гексаграмматический оберег. Под дощечками на стенах прятались аналогичные узоры антипсионических знаков и символов, которые подпитывали нуль поля, подавляющий дар любого псайкера в комнате. Утверждалось, что такие условия необходимы для проведения конклавов на равных основаниях, без преимущества одних участников над другими. В октагоне люди с телепатическими умениями не смогут узнать мысли своих визави или тайно повлиять на их мнение. Разумеется, все в инквизиции сознавали, хотя и не говорили открыто, что обереги также сдерживают проявление пси-способностей биоэлектрической, пирокинетической или иной столь же агрессивной природы. Внутри организации понимали, ее представители иногда так радикально расходятся во мнениях, что решают возникшие противоречия с применением силы. По словам самих инквизиторов, эти инциденты были редкими и прискорбными. На конклавах старались избегать таких ситуаций, предоставляя всем сторонам одинаковые права на высказывание жалоб, новых доктрин и защиту своих позиций перед якобы объективным собранием их независимых коллег. Но само существование октагона доказывало, что подобные заседания инквизиторов, одинаково истово хранивших верность противоположным взглядам и целям, порой служили катализатором проблемы, а не ее решением. Винанд, как действующий представитель инквизиции, обладала небольшим перевесом над гостями. Она некоторое время изучала их на экране, скрытом под панелью возле одного из входов. Изображение поступало с незаметных систем цифровой видеозаписи в октагоне. Инквизитор без труда узнала Веритуса, хотя раньше не встречалась с ним лично. Даже здесь, в сердце дворца, стареющий адепт был облачен в полный комплект силовой брони с пышной золотой отделкой. Ее белые пластины почти скрывались под массой орлов, черепов и прочих имперских символов. На лысой морщинистой голове Ластана виднелись послеоперационные шрамы. Складки кожи на подбородке и горле висели, как индюшачий зоб. Он яростно жестикулировал, обращаясь к худощавой женщине, которая сидела на верхнем уровне кресел. Гостья, почти такая же старая, как Веритус, туго зачесывала седые волосы в замысловатый пучок. На ней были пальто из плотной темной ткани с широкими лацканами и золотыми пуговицами, похожие на армейскую шинель, и мешковатые синие брюки, заправленные в высокие черные сапоги. И если бы не отсутствие медалей и знаков различия, Намизина Юрита могла бы сойти за высокопоставленного офицера космофлота или гвардии. Насколько помнила Винанд, эта женщина выступала за сотрудничество с другими организациями, что противоречило доктрине Ластана об инквизиции, как отдельной и самой могучей ветви власти Империума. Представитель знала и более молодого мужчину, сидевшего ниже на юриты. Из-под складок темно-серой рясы Ван дер Декарта поблескивал серебристый, обтягивающий комбинезон. 20 лет назад именно Веритус привел парня в Инквизицию, и Оттен, хотя с некоторых пор и двигался своей колеей, всегда отвечал на призывы бывшего господина. Волосы и бороду он стриг коротко, правую щеку украшала татуировка орла. Винанд встретила Ван дер Декарта несколько лет назад на Цефанусе Прием, перед тем, как была назначена на Терру. Они оба расследовали дело группы торговцев, заподозренных в сбытии имперских ресурсов местным пиратам. Оттен собирался запросить поддержку флота и космических десантников из Ордена Начинателей. Винанд вместо этого связалась с имперским губернатором Цефануса Прием, который собрал местные вооруженные силы и вместе с Адептус Арбитрес быстро навел порядок в купеческой гильдии. Ван дер Декарт был серьезно унижен, и представитель Инквизиции заподозрила, что его появление здесь обусловлено не только текущей политикой организации, которой оба принадлежали, но и личной неприязнью. Далее следовал Асприон Махтанин, человек со странно андрогинной внешностью, неопределенными чертами лица, белыми волосами до плеч и гибким телом. Глядя в его пронзительные голубые глаза, Винанд предположила, что агент стал выглядеть так после экспериментов с полиморфином, препаратом для изменения облика. Действительно, бледная плоть Асприона чем-то напоминала глину. Его наряд соответствовал стилю многих имперских аристократов, особенно из верхнеульевых семейств внутренней части сегменту Масалар. Короткая алая куртка с вырезами на плечах, узкие серые бриджи и сапоги с пряжками. Последним из визитеров была женщина примерно того же возраста, что и Винанд, с длинными светлыми волосами, плоским круглым лицом и темными глазами. Как и Ван дер Декарт, она носила плотную рясу, судя по тому, что незнакомка почтительно сидела в стороне от инквизиторов, поглядывая на Оттена, она являлась его стажером или совсем недавно закончила обучение. Винанд хотелось потомить гостей еще немного, дать им понять, что они отвлекли ее от дел, но представитель решила не откладывать встречу ради краткого удовольствия. Она переступила порог октагона. Следом вошла Ренденштайн. Винанд тут же стала центром внимания. Все посмотрели на инквизитора, которая приветственно кивнула посетителям и медленно зашагала по ступеням на нижний уровень, к Веритусу. Представитель изо всех сил пыталась сохранить хладнокровие. Любой инквизитор имел право действовать от имени императора и мог, как минимум в теории, использовать все силы и средства Империума. Здесь находились 5 инквизиторов, и такой конклав привел бы в замешательство даже магистра Капитула Астартес. Винанд отлично понимала, насколько шаткое у нее положение, и потерять уверенность в себе было проще простого. Она собралась с мыслями, и страх перед невысказанной угрозой сменился твердым намерением не поддаваться на давление Ластана и его массовки. «Лорд Веритус, для меня честь принимать вас!» — гладко начала Винанд. Старик растянул рот в неприятной гримасе, лишенной веселья и радости. Улыбка быстро превратилась в оскал. «Приберегите льстивые речи для сенаторов, привыкших к ним», — ответил ветеран-инквизитор, «чтобы выказать всем собравшимся то уважение, коего они заслуживают, я немедленно перейду к делу. Вы, инквизитор Винанд, слишком долго пробыли представителем инквизиции. Излишняя близость к сенаторам Империалис заслала вам глаза и повредила вашим убеждениям. Одним словом, вы теперь не лучше тех, за кем должны были надзирать. Я прибыл сменить вас». Его слова не удивили Винанд, и она решила ответить на прямоту Ластана тем же. «Вам незачем вмешиваться в данный вопрос, лорд Веритус. Судя по тому, что здесь собран кворум, вы намерены объявить о проведении конклава. Прошу вас, передумайте. Появление зверя — чудовищная угроза для Империума, который мы все поклялись защищать. Хотя у Синатурма есть недостатки, сейчас нам нужнее всего стабильность. Любой необдуманный поступок закончится тем, что Империум расколется изнутри, и его поглотят извне». «Вы, кажется, забыли, что зверь не единственная угроза человечеству. Существуют иные, темные и менее явные силы, что пользуются нынешним положением. Немощность власти проложила дорогу Орочьей Орде, и на той же почве могут взрасти даже более страшные опасности. Если вы желаете избежать ненужных волнений, Вейнанд, имеется простое решение. Оставьте ваш пост добровольно, и переход окажется безболезненным для всех сторон». «Так будет проще вам, но плавная работа Синатурума все равно нарушится». «Верховные лорды понимают, что вы всего лишь формальная фигура, наделенная временным правом говорить от имени Инквизиции. Кроме того, меня заботит не то, насколько плавно работает Синатурум, а то, верно ли он исполняет волю Императора». «Знать что-то и понимать это во всех мелочах не одно и то же, лорд Веритус. Я известная величина. По крайней мере, такое впечатление я создаю у верховных лордов». «В этом-то и проблема, Вейнанд. Синатурум слишком расслабился. Пора напомнить сановникам, что Инквизиция им не союзник, не инструмент их политики. Каждый инквизитор — взор императора, орел, что без жалости и пристрастия выискивает добычу». Ластан ненадолго умолк и взглянул на других адептов. «Не сомневаюсь, конклав решит в мою пользу. Отступите сейчас, и вопрос удастся разрешить». Вейнанд оценила своих коллег в октагоне. Единственной, кто выслушал бы ее непредвзято, а то и с симпатией, была Наюрита. Веритус поступил умно, пригласив на мизи. Это придавало возможному собранию видимость равновесия сил. Представитель, впрочем, не обманывалась. Ее будут травить, пока не загонят в угол и не заставят предстать перед конклавом, после чего лишат поста в Синатурме и отошлют стерры. Ластан предлагал ей уйти, сохранив лицо. «Это важное решение», — заявила Вейнанд, сознавая, что должна выиграть время. Тот факт, что Веритус пробовал убедить ее сдаться, говорил о многом. Раньше он просто созвал бы конклав без всяких предупреждений. Возможно, ветеран был не так уверен в собственной правоте, как заявлял, или опасался, что представитель сумеет набрать достаточно голосов и сохранить пост за собой. Ластан ошибся в том, что выдал ей свои замыслы, и не поставил перед свершившимся фактом. «Не полагаете же вы, что я приму его в спешке, когда судьба Империума в такой опасности?» «Разумеется, нет», — Наюрита опередила Веритуса с ответом. И все повернулись к ней. Встав, инквизитор оглядела каждого гостя сузившимися глазами. Вейнанд предположила, что Намизи разгадала истинный смысл приглашения в октагон. «Очевидно, потребуется многое обсудить. Ластан, я уверена, что мы можем предоставить Вейнанд больше времени на размышления. И мне очень хотелось бы поговорить с тобой относительно твоих намерений по данному вопросу». Наюрита говорила мягко, но в ее голосе звучала наточенная сталь. Веритус несколько секунд выдерживал ее взгляд, затем отвел глаза и покорно уставился в пол. «Как скажете, госпожа Намизи, немного времени для раздумий, что помогут найти истину». «Твою истину», — сказала про себя Вейнанд, кланяясь в знак согласия. «Из-за твоей истины рассыплется Синатурум Империалис и рухнет Империум. Нет, только через мой труп!» Глава 11. Порт Санктус. Внешняя система. «Это...» Адмирал Ахария в буквальном смысле брызгал слюной, заплевывая линзу вид связи на борту непокорного монарха. Свет монохромного дисплея отражался от деревянных панелей в капитанском ком-отсеке, что примыкал к главной командной палубе. «Это возмутительно! Неприемлемо! Орки накапливают силы! И если мы не соединим флоты, одного из нас уничтожат!» Прайс, освещенный своим экраном, наклонился вперед в кресле. Руки он держал на коленях, сжав кулаки. По белизне его костяшек Улик понимал, что Доминий пытается сохранить спокойствие. «Поэтому вы должны идти к нам, адмирал! Корабли моей флотилии пребывали на протяжении последних 3 дней, некоторые еще в пути. Если мы попытаемся прорваться через ксеносов, они расстреляют отставших по одному!» Расслабившись, Прайс откинулся на спинку кресла. Экран на время передачи затянула пелена помех. Пройдет несколько минут, прежде чем сигнал доберется до Ахарии, и его ответ получат на Колоссе. «Сэр, если выдвижение флота адмирала Ахарии к нам, вероятно, лучший вариант, то бездействие определенно худший», — заметил Рафаль. Доминий лениво повернулся к капитану, сидевшему на дальней стороне овального стола со стеклянной столешницей. На ней лежали россыпью листки бумаг и прозрачные страницы рапортов. Под ними мерцал стратегический дисплей. В углу были сложены 3 тома уложений космофлота с множеством закладок из обрывков пергамента и пластиковых бланков. Очевидно, Прайс искал прецедент, который бы позволил ему отдавать приказы старшему адмиралу. Судя по диалогу с Кризилом, такового он не нашел. Иерархия флота была незыблемой, даже строже, чем в имперской гвардии. Космолеты проводили вне портов от нескольких месяцев до 10 лет, и все это время авторитет командира должен был оставаться абсолютным. Пол Кастро Милитарум, восставший против офицеров, мог причинить немало вреда своей планете базирования. Мятежный корабль имперского флота мог терроризировать множество звездных систем. Хотя Ахарию произвели в чин всего на несколько месяцев раньше Доминия, в боевом уставе не делалось различия между столетиями и днями старшинства. Корабли и весь флот Прайса не были обязаны подчиняться распоряжениям Кризиила, но и сам краевой адмирал не имел права командовать своим визави. Кулик осознал, что Доминий пристально смотрит на него. «Нет, Рафаль, бездействие не хуже всего. Бездействуя, мы, вновь прибывшие звездолеты, останемся достаточно далеко к точке Мандевиля, чтобы совершить переход из системы в случае достаточно серьезной опасности. Ахария сунул шею в петлю, и я не вижу причин следовать его примеру». «Вы готовы бросить флот ядра, адмирал?» — ошеломленно спросил Кулик. От невозмутимости Прайса у него кровь застыла в жилах. «Десятки! Нет, сотни тысяч жизней!» «Или что, бессмысленно погубить моих людей вместе с ними?» — огрызнулся Доминий. Он вскочил и зашагал к Рафалю, сгребая по пути доклады со стола. «Одному императору известно, как у орков это выходит, но они всегда на стороже и быстро реагируют на любые наши маневры. Попытка засады в день нашего прибытия — лишь верхушка их коварства. Астероидные поля по всей системе засеяны их фортами-булыгами, которые обстреливают ракетами и торпедами любой корабль, проходящий вблизи». Швырнув пачку рапортов на стекло перед капитаном, Прайс оперся кулаком о стол и навис над подчиненным. «Любой! Космолет или небольшая группа, оказавшись рядом с чужаками, подвергается атаке. Если краевой флот двинется к позиции Ахарии, то превратится в наживку для капкана на орков. Я чертовски уверен, что Кризиил хочет именно этого, просто не говорит вслух. Как только мы с чужаками на хвосте подойдем к его армаде, Ахария или атакует их с тыла, или направится к точке Мандевиля для перехода. Но если...» Кулик осекся, заметив, что на экране с треском возникло изображение Кризиила. Доминий резко обернулся и скрестил руки на груди. «Вы же видели диспозицию, Прайс! Орки истребят одну из флотилий, потом набросятся на уцелевшую, но им не хватит огневой мо...» Отчаянная мольба Ахарии оборвалась. Адмирал посмотрел куда-то в бок. Когда он вновь обернулся к устройству пикт захвата, на его лице возникла почти безмятежная улыбка. «Забудьте, Прайс! Похоже, судьба решила за нас! В любом случае, да пребудет с вами милость императора!» Экран опустел. «Что он во имя императора имел в виду?» — требовательно спросил Домини у Рафаля, словно капитан мог знать ответ. Кулик пожал плечами. Пискнул внутренний ком. На панели перед Рафалем вспыхнул зеленый огонек. Нагнувшись вперед, Кулик щелкнул рычажком приема. «В чем дело?» «Капитан, новые переходы в систему, у ее границы», — доложил Шаффенбек. «Да они уже 3 дня продолжаются. Что с того?» «Множество переходов, сэр, по расчетам сенсорной группы. Больше 10 за последние 5 минут. Также подтвержден идентификатор одного из кораблей». «Десяток звездолетов? Кого установили?» «Автокефалий извечный, сэр», — сообщил лейтенант. «Флагман Лансунга!» — воскликнул Прайс. Отодвинув кулика, он наклонился к звукозахвату кома. «Пусть группа связи откроет командный канал с флагманом! Немедленно!» «Есть, сэр!» — отозвался Саул. «Капитан, приказано маневрирование?» «Оставаться на позиции, лейтенант!» — велел Рафаль. И взглянул на Домини. Тот кивнул. «Повторить приказ для всей флотилии! Оставаться на позиции до дальнейших распоряжений!» После подтверждения от Шаффенбека капитан выключил интерком. Прайс отошел от него и рухнул в кресло. «Что во имя всего святого на Терре здесь делает верховный лорд-адмирал Лансонг?» — спросил адмирал в пустоту, беспомощно взмахнув руками. Полуобернувшись, Домини жестко взглянул на Кулика. «Ты знаешь, что он ненавидит меня, да? Я бы не смог стать даже капитаном, если бы не сделал карьеру до того, как Лансунг пришел к власти!» «Я слышал только обрывки историй, сэр. Что-то насчет публичных разногласий!» «Рассказ подождет, Рафаль. Узнай, где возник флагман и проложи курс. Предполагаю, верховный лорд-адмирал хочет, чтобы мы поспешили к нему с визитом!» Кулик посмотрел на Прайса с выражением человека, который хоть и не оспаривает приказ вышестоящего офицера, все же напоминает ему, что является капитаном корабля, а не каким-то мичманом на побегушках. Домини дернул плечом. «Рафаль, давай без оскорбительного самолюбия! Прости, но тебе придется терпеть меня еще несколько дней, пока мы не сгладим все неровности с Лансунгом и Ахарией!» «Ага, конечно, всегда пожалуйста!» — пробормотал Кулик, вставая. «Что вы сказали, капитан?» Рафаль остановился у обшитой деревом панели, взявшись за изогнутую позолоченную ручку, но не обернулся. «Так точно, адмирал! Немедленно займусь делом!» Следующие 2 дня Кулик именно так и поступал. Вызовы на связь с флагманом от имени Прайса постоянно отклоняли или игнорировали, из-за чего Доминий стал раздраженным и саркастичным. Рафаль не собирался выносить его придирки, поэтому проинспектировал все батарейные палубы и орудия, каждую ленс-установку, обе взлетные палубы, челноки и даже плазменные реакторы линкора, только бы не находиться рядом с командиром. В отсутствии капитана, Шаффенбек, вечно невозмутимый Шаффенбек, исполнял все обращения, приказы и запросы капризного адмирала, в том числе ежечасно передавал ком-офицерам требование установить контакт с автокефалием извечным. Другие корабли армады в основном бездействовали. Флот ядра Ахарии поддерживал круговой защитный строй на орбите 8-й планеты, где застрял как в ловушке после прибытия в систему. Орки несколько раз пробовали атаковать малыми силами, возможно, надеясь выманить имперские космолеты в погоню, но никто не желал покидать относительно безопасную гавань. Краевая армада Прайса по-прежнему располагалась в считанных 1000 километрах от оптимальной точки перехода. Корабли находились достаточно близко друг к другу, чтобы обороняться вместе, но и достаточно далеко, чтобы за пару часов рассредоточиться и уйти в варп. Вновь прибывшая эскадра линейного флота «Салар», 18 звездолетов 1-го ранга и вдвое больше эскортов, выстроилась у границы системы на примерно одинаковом расстоянии от двух флотилий. Но вечно ждать они не могли, ведь исполинская штурмовая луна в центре орочьей армады все так же приближалась к докам Порт-Санктуса. Появление людей не отвлекало зеленокожих, они не стали направлять свое разрушительное оружие на перерез прибывшим космолетам. Якобы готовясь к возможному посещению верховного лорда-адмирала, Кулик лично провел учение канониров и почетного караула. Он установил несколько новых правил внутреннего распорядка, включая запрет на свист и пение вне жилых помещений, и лично проинструктировал своих офицеров относительно того, как вести себя и чего ожидать в случае визита Лансунга. Побеседовав с каждым из 32 лейтенантов, командиров звеньев и мичманов, он уже собирался перейти к списку из 68 старшин и кондукторов, возможно, добавив туда навигаторов и техножрецов, когда первый помощник сообщил, что поступили приказы от лорда-адмирала. Прайс решил принять зашифрованную реляцию в рубке связи, куда пригласил Рафаля и Саула. Впрочем, не успел адмирал ввести свои коды, как загудел интерком. Принимая вызов с мостика, Шаффенберг каждые несколько секунд кивал и говорил в трубку «Да» или «Понимаю, лейтенант». Через полминуты он закончил разговор, повернулся и увидел, что Кулик с Доминием пытливо смотрят на него. «Доклад сенсориума, господа», — произнес Саул. Кашлянув, он продолжил. «Лейтенант Чемберс сообщает, что непокорный монарх покинул орбиту и направляется к окраине системы». «Эхария уходит?» В вопросе Прайса смешались недоверие и радость. «Мне не к месту пускаться в догадки, адмирал», — ответил Шаффенберг. «Четвертый лейтенант также не выдвигал подобных предположений». «Что в приказах, адмирал?» — спросил Рафаль. «Возможно, там упоминается отбытие Эхарии». Доминий повернулся к экрану. Если судить по отстраненной улыбке и затуманенным глазам, он все еще пребывал в некоторой эйфории. Прайс ввел код к шифру на рунической клавиатуре, и дисплей вспыхнул помехами. Через несколько секунд из дрожащих черно-белых полос проступили орлиные черты адмирала Шеридана Вильерса, его светлости пустотного барона Кипры Нубрея и главного флотского атташе Лансунга. «К сведению адмирала Прайса, действующего командира краевой флотилии, армада Навалис, сегменту Масалар!» Кулик зачарованно смотрел, как прыгает выступающий кадык Вильерса, похожий на небольшую штурмовую луну. «После получения данных распоряжений, вам надлежит немедленно перестроить краевую флотилию для начала боя в соответствии с приложенными указаниями и диспозициями!» Доминий остановил воспроизведение. Экран расчертили мерцающие помехи. Лицо адмирала посуровело на словах начала боя. «Лансунг намерен исполнить этот идиотский замысел Эхарии», произнес он, не глядя на соратников. «Он и правда собрался освободить порт Санктус». «Вы думаете, сэр, он планировал это с самого начала?» уточнил Шаффенберг. «Но зачем отсылать Эхарию сейчас?» спросил Рафаль. «Видимо, он все-таки действовал без приказа Лансунга». «Возможно, господа, этого мы никогда не узнаем», — сказал Прайс. Подавшись вперед, он нажал руну и запустил пикт-поток. «Согласно данной диспозиции, краевая флотилия полным ходом направится в указанные координаты». Внизу дисплея вспыхнула последовательность из 9 цифр. Кулик прикинул, что эта область находится где-то внутри орбиты 6-й планеты. «Одновременно флотилия ядра выполнит контрманевр прорыва к той же позиции и соединится с вами». «Содействуя вашим операциям, верховный лорд-адмирал поведет группировку флота Салар курсом перехвата любых вражеских звездолетов, которые попытаются занять точку встречи». Кивнув, Доминий снова остановил сообщение. «План не то чтобы ужасный», — признал адмирал. «Исходя из наших текущих позиций, при наступлении по таким векторам, мы разделим орочьи силы в двух местах. Группировка Лансунга, двигаясь по дуге, отсечет внутреннюю систему, где находится штурмовая луна. Верно, сэр, но он не принял в расчет астероидные форты и прочие укрепления, разбросанные по космосу, сказал Саул. Думаю, принял, тихо произнес Кулик. Лансунг хочет, чтобы мы очистили астероидный пояс от чужаков, пробиваясь к точке встречи. Разрушить форты Булыги и сразу же идти в решающую битву? Прайс нахмурился, откинулся в кресле и взял со стола общесистемную сводку сенсориума. Морщины на его лбу углубились, уголки рта опустились еще ниже. Проклятый псих! Так оно и есть! Я чувствовал, что все слишком просто! Изучив схему через плечо адмирала, Рафаль освежил в памяти стратегическую картину. «Не без риска, сэр, но также мы окажемся в идеальной позиции для перестроения атаки на орочью базу», — сказал капитан. «Уверен, Лансунг хочет как можно скорее добраться до нее». «Все это какая-то бессмыслица», — пожаловался Доминий, бросив сводку обратно на стол. Ткнув пальцем в руну, он вернул на экран искаженное помехами лицо Таше. «Будьте готовы принять личное послание от Верховного Лорда Адмирала, только для глаз и ушей Адмирала Прайса!» Кулик и Шафенбек направились к двери, но Доминий задержал их взмахом руки. «Мне без разницы, можете остаться. Если сообщение насчет Ахари, я бы все равно вам потом рассказал». Вытянутая физиономия Вильерса сменилась расплывшейся Харей Лансунга. Рафалю на миг показалось, что экран каким-то образом засбоил и просто растянул лицо первого офицера. Лорд-адмирал заговорил, тряся щеками и подбородком. «Послушай меня, Прайс! Знаю, в прошлом мы не раз конфликтовали. Я не буду утверждать, что все забыл или простил. Но сейчас это не имеет значения. Ахария, чертов идиот, поставил под угрозу репутацию космофлота. Понимаю. Ты думаешь, что речь сейчас только о моей репутации, не так ли? Нет, Прайс, о твоей тоже. Неизвестно, почему или как, но кто-то добрался до Ахарии и убедил или заставил его пойти в наступление. Кризил очень дорого заплатит, когда мы здесь закончим. Ему повезет, если готовящийся трибунал не приговорит его к смерти или разрешит командовать мусорной баржей. Ладно, сейчас нам не до этого». Лансунг подвинул свое громадное тело чуть дальше от пик захвата. Он сложил руки на груди, выпирающие между пуговицами состегнутого кителя. «Нам нельзя проиграть здесь, Прайс! Мало кто знает, но имперским кулакам крепко досталось на Ардамантуа. Их почти перебили!» Саул громко ахнул. Кулик тоже был ошеломлен подобным признанием. «Нам нужна победа! И чертовски быстро, чтобы хоть как-то спасти положение. Можешь ненавидеть меня сколько угодно, но если я не вернусь на Терру с триумфом, если мой авторитет пострадает, весь Сенаторум Империалис утратит веру в успех. И скажу честно, нравится это другим верховным лордам или нет, но выиграть войну может только космофлот. Направив сюда армаду, Ахария слишком далеко зашел и вынудил меня действовать. Отступив, мы погубим свою репутацию, а у меня за спиной уже выстроились полдюжины адмиралов, готовых занять мое место. Недопустимо, чтобы в верхних эшелонах имперского флота началась борьба за власть. Ты думаешь, что я безжалостный, помешанный на карьере боров? Кажется, я точно тебя процитировал. Рафаль взглянул на Доминия краем глаза, но адмирал с неподвижным лицом пристально смотрел на экран. «Пожалуй, здесь ты прав. Но я не чудовище. Миллиарды людей уже погибли, пытаясь остановить натиск зеленокожих. Если сейчас мы не обратим их вспять, любым надеждам конец. Даже если придется пожертвовать всем гребаным флотом сегментума без остатка. Мне плевать, лишь бы добиться победы». Лорд-адмирал достал из рукава кителя вышитый носовой платок и утер пот с лица. «Когда соединим флоты, сможем обсудить варианты. До тех пор тебе надлежит следовать моим приказам с точностью до буквы. Поверь, это лучший способ для нас выбраться из переделки живыми и сохранить честь. Да убережет тебя император во тьме, где тебе предстоит сражаться, адмирал Прайс. Дисплей почернел. Рафаль пару раз моргнул, стараясь разобраться в услышанном. Он показался не таким уж. Домини обратил на Шафенбека испепеляющий взор, и тот осекся. «Уже затыкаюсь, сэр!» «Жирный болван, прав!» — сказал адмирал, скривив губы в отвращении. «Рано или поздно нам все равно пришлось бы искать способ разрушить орочьи луны, так что можно начинать сейчас. Но будь проклят Ахария за самовольство, и будь проклят Лансунг за то, что назначил этого ублюдка командовать флотом ядра!» «Какие будут приказы, сэр?» — спросил Кулик, становясь на вытяжку. «Пока не знаю. Расшифруйте схемы построений и передайте по флотилии. Я изучу остальные данные и отдам более точные распоряжения насчет битвы, когда начнем движение». «Значит, мы атакуем, сэр?» — уточнил Шафенбек. «Вы слышали команду, лейтенант?» — ответил Прайс. «К немедленному исполнению». «Да, черт подери, мы атакуем. И пусть мы отправимся в ад, если позволим флоту ядра забрать нашу славу!» Глава 12. Терра. Императорский дворец. «Он самонадеян, сэр, как вы и говорили», — сказал Эссет Вайр, более известный Ван Горичу, под именем Зверя Круля. «Веритус поселился в общежитии Экклезиархии на западном выступе. Охраны почти никакой. Думает, раз он инквизитор и сидит на Терре, то неуязвим. Конечно, император его защитит. Ван дер Декарт с дознавателем. Ее зовут Лайкша Синдрапул. Немного поумнее. До начала конклава они заняли ротонду Сенаторума. Там больше стражей, чем на территории церковников. Но проблем с ними не возникнет». Подняв руку, дракан прервал доклад ассасина. Через узкое окно комнаты, реквизированной пару дней назад у младшего смотрителя администратума, великий магистр окинул взором башенки и крыши северных пределов императорского дворца. В особенности его взгляд привлекали десятки вытяжных труб, вздымавшихся над зубчатой верхушкой башни Филона. Среди клубов серого смога он заметил чуть более темную, красноватую струйку. Ван Горич знал, что так выглядит дым от какофитовых благовоний, сигнал, о котором они уговорились с Вейнанд. Инквизитор просил о встрече в уголке Сигелита. «Короче говоря, до каждого из них легко добраться?» — спросил дракан, поднявшись. Круль отошел в сторону, пропуская великого магистра к двери. Его молчание заставило Ван Горича остановиться и с подозрением взглянуть на ассасина. «Так ведь? Да?» «Асприон Махтанин исчез, сэр!» Дракан удержался от вспышки, понимая, что нет смысла отчитывать зверя за случившееся. Они вместе вышли из комнаты в нежилое помещение, где раньше трудились два десятка клерков. Песцов перевели в другое крыло вместе с их смотрителем, но на выстроенных рядами столах с экранами до сих пор лежали цифроперья. Кто-то оставил здесь гексоотчеты, другие забыли личные вещи, молитвенники и четки, гравюру мужчины отеческого вида, пару удивительно безвкусно связанных минеток и прочие мелочи. Ассасины шагали меж пустых рабочих станций, скрипя некрашенными старыми половицами. «Хураши из храма Кулексус, в курсе дела?» — уточнил Ван Горич. «Она сразу предоставит оперативника, если возникнет нужда». «Да, сэр, антипсайкеры ждут вашего приказа. В свите Веритуса, кажется, нет псиоников. Насколько я знаю, бойцов он набирал из гвардии и фротерис. Кое у кого есть и аугментация и бионика, плюс внушительный арсенал оружия. У других инквизиторов имеются охранники, но в основном их сопровождают ученые и управленцы. Вейнанд, упомянула в отчете только одного псайкера, на Юриту. И разве она не на нашей стороне?» «На нашей стороне нет никого», — ответил дракон более поспешно, чем собирался. Он взял себе в руки. «Даже Винант, все мы стремимся к собственным целям, никогда не забывай об этом». «Разумеется, за инквизиторами следят посменно, сэр. Винант, я займусь лично». «Хорошо, отдохни немного. Твоя цель будет занята, скажем, не меньше часа». «Снова подхватишь ее на субподвальном ярусе ледяной оранжереи». При мысли о том, что ему удалось разгадать маршрут инквизитора до уголка Сигелита, великий магистр ощутил приятное тепло в животе. «Будь готов ко всему!» Кивнув, Круль скрылся за боковой дверью, тогда как Ван Горич двинулся к дальней стенке. Дракон немного подождал у порога, обратившись вслух. Снаружи не доносилось ни звука. Нажав на ручку, ассасин вышел в широкий пустой коридор. Перейдя на другую сторону, магистр открыл неприметную дверь в общежитие для выселенных работников скрипториума. Пустые деревянные койки, небольшие приставные столики и тумбочки остались нетронутыми, хотя кто-то забрал постельное белье. Стены и пол были выложены белой плиткой, что придавало комнате стерильный, больничный вид. Ван Горич отодвинул кровать в конце помещения. Опустившись на колени, он аккуратно вынул расколотую плитку, которая скрывала замочную скважину. Следом дракон вынул из кушака ключ, вставил его в отверстие и повернул. Часть стены немного сдвинулась в комнату. Ассасин отполз назад и, пользуясь ключом как рычагом, поднял откидной люк на петлях. За ним обнаружилась лестница, уходящая под общежитие. Убрав ключ, великий магистр вернул разбитую плитку на место, нырнул в маленькую нишу под стеной и плотно закрыл за собой дверцу. В темноте он добрался до 93-й скобы. Лестница спускалась дальше на подуровни. До дна оставалось 780 перекладин. Ван Горич когда-то сосчитал их лично. По-прежнему окруженный мраком, дракон широко шагнул влево, словно бы в бездну. Мысок его сапога коснулся выступа шириной в большой палец. Левой рукой ассасин уцепился за такую же опору, чуть выше уровня головы. Он по паучьи прополз около 3 метров, между, как недавно определил сам Ван Горич, стенами часовни экклезиархии и раздевалкой женской части духовенства. Возможно, низкий скрытый проход, куда спустился дракон, в прошлом выстроил для себя какой-нибудь не слишком благонравный проповедник или кардинал. Неважно, маленькую дверь, которой вел потайной ход из часовни, уже заложили ферокритом. Согнувшись почти вдвое, Ван Горич пробрался через рухнувшие катакомбы святилища имперских милостей, ранее придворной башни, охранявшей внутреннюю западную куртину дворца. Все в той же кромешной тьме он поднялся по ступенькам в пустой склеп, двигаясь подобно крабу. Сдвинув крышку саркофага, дракон забрался внутрь. Настил под ним оказался стропилами нижнего этажа, что встречалось только в запутанном лабиринте императорского дворца. Ван Горич прыгнул с высоты 3 метров, приземлился на прочный деревянный пол, выпрямился и отряхнулся. Сделав несколько шагов, он повернул фрагмент стены и оказался в одном из арочных проходов к уголку Сигелита. Винант, как и подозревал дракон, добралась раньше него. Красноватый дым, по их уговору, служил сигналом к срочным действиям. Инквизитор сидела, приникнув к устройству для чтения цифросвитков. «Кого мне прикончить первым?» — спросил Ван Горич, входя в безжизненный сад. Женщина выпрямилась и резко обернулась. Сделав глубокий вдох, она потрясенно покачала головой, выражая недовольство фиглярством дракона, и убрала читающий прибор в набедренную сумку. «Никого!» — — ответила Винон, подумав с минуту. — Заманчиво, конечно, но я не намерена заходить так далеко и уж точно не хочу использовать твоих оперативников. Ты же понимаешь, что твоя организация вправе действовать только с разрешения верховных лордов. — Это формальность. Верховные лорды, верховный лорд, есть ли разница? И как агент Инквизиции, ты носишь знак императора, твой голос, его голос. При желании, любые ресурсы Империума будут в твоем распоряжении. Тебе нужно лишь попросить. И пойдут круги по воде, цунами, точнее говоря. Слушай, давай не затягивать. Я пришла предупредить, что Веритус созывает конклав для обсуждения моих поступков в качестве представителя Инквизиции. Если даже мне удастся как-нибудь выкрутиться, на время заседаний меня отстранят от службы. Не сомневаюсь, Ластан уже придумал, как поступить, если в этом промежутке соберется сенаторум. Ты хочешь сказать, Веритус сделает так, чтобы верховные лорды провели заседание без тебя, с его человеком на посту представителя Инквизиции? Да, именно. Дракон прошелся по одной из дорожек, избегая ступать на трещины между плитами, для самопроверки, а не суеверия. «Кто это будет?» — уточнил он. «О чем ты?» Ван Горич замер, крутанулся на пятках и встретился взглядом с Винон, держа ладони на бедрах. «Кто из приспешников Веритуса должен заменить тебя? Я, видишь ли, могу снять их с доски?» «Не знаю. Кроме того, сейчас на Терре еще дюжина инквизиторов, способных занять мое место. Я сказала, никаких устранений, понятно? И как ты предлагаешь исправлять положение? Не беспокойся, это мое дело. Вполне возможно, что в отсутствии Лансунга хвала императору за маленькие радости жизни. Лорд-командующий временно предоставит статус первого уровня кому-то из верховных лордов, не входящих в 12. Я частным образом переговорила суда, и он готов наделить полными сенаторскими правами великого магистра, официо сасинорум. Необходимо, чтобы сенаторум собрался до того, как начнется конклав Веритуса. Тогда Уда сможет выдвинуть предложение, а я его поддержать. Тебе тоже нужно присутствовать. Все замечательно, но я не пойму, зачем тебе понадобилась настолько срочная встреча? Один из соратников Веритуса исчез. «Махтанин? Да, я знаю!» Сболтнув это, Ван Горич мгновенно пожалел о своей несдержанности. Не успел великий магистр пояснить сказанное, как Винон вскочила и ткнула в него пальцем. «Ага, значит, ты тоже его потерял!» «Может, просто упустил ненадолго!» — признался дракон, не любивший попадать в такие неудобные ситуации. «Найди его!» — огрызнулась Винанд. — Ты знаешь, что Асприон умеет скрывать свой истинный облик. Но нам остается только догадываться, как надежно. Могу поспорить, хуже, чем твои ассасины-калидусы, но он явно способен изобразить человека с похожим телосложением. Ластан привез Махтанина не просто так. Я уверен, он планирует подменить кого-то. — Кого? — Если бы я знала, то не просила бы тебя выследить Асприона, так? — Винанд взволнованно пошевелила пальцами. «Я считаю его пропажу основной угрозой на данный момент. Когда разыщешь, попробуй взять живым. А если это невозможно? Сделай так, чтобы было возможно. Надеюсь, он не замаскирован под важную персону». «Прекрасно. Как я понимаю, официального распоряжения не будет». «Твое предположение верно. Я никогда бы не одобрила использование официо сасинорум против другого инквизитора, как ясно указала в начале этого разговора». Ван Горич вздохнул и улыбнулся. «Мне очень нравится, когда между нами все совершенно ясно. Приятно выполнять долг в такой обстановке. Я разберусь с беспокойным перевертышем, а ты постарайся вернуть меня в совет Терры». «Отыскав Махтанина, ты зажжешь нафор?» «Как тебе угодно, Винанд. Буду ждать вызова в сенаторум Империалис. А я буду ждать струйку голубого дыма!» Глава 13. Порт Санктус. Система Веспирил. интриги были забыты, пусть и на время. Бесконечная клоунада с выяснением старшинства уступила место служению высшей, чистой цели. За всю свою карьеру в космофлоте флаг-капитан Кулик не видел зрелища более грандиозного, чем сражение кораблей сегментума Салар с орками у порт Санктуса. Битва разворачивалась перед ним в виде равнодушных схем на главном экране мостика, но Рафаль побывал во многих боях и отчетливо представлял себе происходящее. Мерцающие руны на огромном дисплее были не просто синими и красными символами, каждая из них отображала звездолет имперского флота. Самыми маленькими были значки фрегатов, эсминцев и других эскортов. Небольшие скопления меток показывали отряды из 3, 4 и 5 кораблей. Некоторые из них, всего несколько сотен метров в длину, вмещали только варп-двигатель, каюты для экипажа и ленс-установку или торпедный аппарат. На другом конце шкалы располагались 4 линкора, каждый, включая колосс, напоминал крепость с тысячными толпами матросов, простирался на километры и обладал оружием, способным выжигать города и опустошать континенты. Флагман не подходил для битвы в линейном строю, поэтому занял позицию в центре флотилии вместе с другими кораблями-носителями, крейсерами «Величавый», «Рыцарское дерзание» и «Лазуция». Их задача состояла в том, чтобы поддерживать остальную армаду звеньями истребителей и бомбардировщиков. Кроме того, отсюда адмирал Прайс мог следить за ходом сражения и при необходимости вносить поправки в план. Линию по левому борту возглавляло благородное разрушение, тяжелый линкор типа Вознесения под началом капитана Тиагуса. В авангарде правой флотилии двигались Неласковая встреча и Кровавый ястреб, два гиганта типа Воздаяния. За великанскими кораблями следовали разнообразные крейсеры и гранд-крейсеры, расставленные согласно приказам Доминия Прайса. Они готовились выпускать торпеды, артиллерийские снаряды, ленс-лучи и, в редких случаях, небольшие эскадрильи. Расчерчивая небесную твердь плазменными выхлопами, две колонны звездолетов мчались сквозь пустоту к мерцающему поясу астероидов, захваченным орками. По тысячам кубических километров поля были разбросаны десятки тысяч, если не миллионы, отдельных тел. В основном там встречались куски льда размером с кулак, но на более крупных и стабильных объектах чужаки выстроили цитадели с ракетными батареями, энергетическими орудиями и странными, смещающими пушками на варп-технологии. Укрепляли оборону так называемые форты-булыги, крупные глыбы камня, на которые установили щиты и двигатели, превратив их в примитивные космолеты. Под прикрытием поля обломков также сновали орочьи корабли более привычного вида. Тупоносы, тяжело вооруженные рейдеры и крупные штурмовики, эквивалентные по мощи крейсерам. Вначале они пытались скрытно выждать, пока передовые имперские звездолеты не войдут в зону поражения. Но при виде всех достижений чужаков в области гравитации и варпа, их дисциплина и маскировка излучений не улучшились. На особо точных сканерах колосса постоянно вспыхивали энергетические засветки и прочие сигналы, выдающие местоположение врагов. По мере сближения с ними флагман передавал все данные остальному флоту. 37 линейных кораблей, 37 звездолетов первого ранга собрались в одном месте с единственной целью — сокрушить внешнюю оборону орков. Вокруг них роились 2 дюжины эскортов, и уже этого хватило бы, чтобы вдохновить Кулика и укрепить в нем решимость. Осознание того, что в их армаду входит лишь 1/3 сил имперского космофлота в системе, распыляло гордость и восхищение Рафаля. В нескольких сотнях тысяч километров от краевой флотилии, ближе к звезде, неслись по дуге корабли, напрямую подчиненные Лансунгу, экспедиционная группировка линейного флота Салар. В нее входило 18 космолетов первого ранга, включая как минимум 7 линкоров, достаточно огневой мощи, чтобы истребить целую цивилизацию. Армада лорда-адмирала должна была прикрыть эскадры Прайса от сотни или более того чужих космолетов, державшихся возле штурмовой Луны на орбите шестого мира. Дальше граница системы, в 1500 километров от Колосса, командор Семес вел в атаку уцелевшие корабли из флота ядра Сегментума Салар. Из-за нерешительных действий Ахарии зеленокожие сумели уничтожить треть группировки, но по численности она и сейчас примерно равнялась краевой флотилии. Кулик не сомневался, что с боевым духом дела обстоят хуже. Впрочем, он слышал кое-что о Рафаиле Семесе. Командор, хоть и был еще одним любимчиком Ланцунга, считался более смелым и решительным офицером, чем Ахария. Сейчас его флагман, линкор типа «Поток», под названием «Вдовье горе», возглавлял флотилию ядра, идущую на соединение с армадой Прайса. Они должны были рассечь пояс астероидов с противоположных сторон, приблизительно в 80 тысячах километров друг от друга. Затем флоту ядра предстояло развернуться вслед за краевыми эскадрами и вместе с ними направиться к группировке лорда-адмирала. Второй этап наступления должен был начаться после объединения всех трех армад. По крайней мере, так выглядел план. На первый взгляд, стратегия казалась разумной. Из-за превратности эфирных переходов любой крупный флот выходил из варпа более или менее рассредоточенным, поэтому стандартные протоколы космофлота требовали заранее определять точку встречи в целевой системе. Ахария по совершенно неясным Прайсу и Кулику причинам так стремился как можно быстрее нанести удар по чужакам, что не собрал свои эскадры и поставил под угрозу всю операцию. Возможно, он хотел лишить Доминия даже толики славы. Теперь для исправления последствий его упрямства требовались радикальные меры. Стратегический экран Колосса центрировался по флагману, поэтому две линии звездолетов краевой флотилии за кормой тянулись вверх и вниз по дисплею. Через равномерные интервалы отображались скопления эскортов. Рафаль стоял на привычном месте, сложив руки за спиной. Прайс не отходил от его правого плеча. Скрестив руки на груди, адмирал следил за счетчиком состояния на мониторе. Увидев оговоренное число, Домини немедленно произнес: «Капитан Кулик, прошу сообщить по флоту. Возвышение линии с поворотом вправо, по эшелонам!» «Есть, адмирал!» Повернувшись, Рафаль кивнул Саулу, который передал приказ офицерам связи. «Возвышение линии с поворотом вправо, по эшелонам!» Две колонны звездолетов первого ранга исполнили базовое, но от этого не менее впечатляющее перестроение. В течение нескольких минут корабли арьергарда сдвинулись вверх и вправо, тогда как авангард опускался и забирал влево. После маневра возникли две параллельные диагональные линии космолетов, которые немного перекрывались в одной из плоскостей. При этом задняя часть левой колонны оказалась на несколько тысяч километров выше переднего отрезка правой. Данное расположение позволяло каждому кораблю стрелять из носовых батарей, и Прайс, не теряя времени, отдал новую команду. «Всему флоту! Торпедами! Пли! Полный веер! Три залпа!» Приказ довели до исполнителей. Через считанные секунды мостик озарился желтым светом с главного экрана. Дисплей заполнило почти сотня меток плазменных, атомных и вихревых снарядов, устремившихся на орков. Пока Кулик следил за ними, последовал второй залп, и за ним третий, еще до того, как первый достиг цели. «Носовой пикт-поток на главный монитор!» — с ухмылкой распорядился капитан. Он взглянул на Домини. «Я хочу это видеть!» Адмирал улыбнулся в ответ, чуть задумчиво. Но у Рафаля не было времени размышлять о том, что тревожит его командира. Торпеды почти достигли цели. Передовые снаряды раскрылись, выпуская по несколько десятков плазменных и ядерных боеголовок. Изображение не пришлось увеличивать или очищать. Экран, на котором тускло мерцало астероидное поле, озаренное далеким светилом, мгновенно расцвел от края до края бледно-голубыми и белыми вспышками, затмившими звезды. Взрывы один за другим терзали пустоту. Здесь и там расползались темно-оранжевые и красные пятна вторичных детонаций или бешеные спирали электрических вихрей, следов циклотронных ударов. Вторая волна догнала первую. Зрелище повторилось во всем его блеске, и к моменту подлета третьей группы торпед пояс обломков превратился в искрящиеся фонтаны света, мелькавшие по всему дисплею. На вспомогательном мониторе погасли десятки вражеских значков. Раздались победные крики офицеров, поголовно зачарованных картиной уничтожения. «Чудесно!» — выговорил Кулик. Его глаза расширились от восторга. «Полный вперед!» — рявкнул Прайс, оставаясь безразличным к увиденному. «Несущим кораблям запустить все звенья и занять позиции для поддержки! Выстроиться по эскадрам в линии для атаки! Приготовиться к бою!» Рафаль вырвался из созерцательной неподвижности и машинально передал приказ. «Лейтенант Шефенбек, поднимайте все летные экипажи! Канонирам ждать команды! Главный экран на тактический обзор!» Угасающее сияние торпедных детонаций на основном мониторе сменилось трехмерной схемой астероидного пояса, к которому снизу приближались две колонны краевой флотилии. Они уже разделялись, крейсера и линкоры перестраивались по эскадрам согласно плану Доминия, составленному перед битвой. Звездолеты с наименьшей дальностью стрельбы выдвигались в авангард. «Колосс, основной группе носителей!» — произнес Кулик. «Построиться вокруг меня! Запустить звенья перехватчиков! Бомбардировщики держать в резерве до распределения целей!» Капитан кивнул Саулу, и тот повторил для взлетных палуб команду на старт истребителей. Торпеды выгнали орков из укрытий, словно загонщики на охоте волков из леса. Космолеты чужаков повсюду возникали из-за астероидов, рассеянные сокрушительными залпами. Большинство из них ринулось прямо на имперскую армаду. Орки забыли о военных хитростях, объятые жаждой боя, вперемешку со страхом. Первые корабли зеленокожих помчались на благородное разрушение ближайшего к ним противника. Они не могли выбрать худшей цели. Линкор типа Вознесения, открыв огонь из дальнобойных носовых батарей, снес щиты чужаков ураганом ракет и снарядов. Имперец неторопливо повернул вправо, и ланс-установки вдоль его хребта сверкнули пламенем. Лучи беспримесной энергии рассекли беззащитные орочьи штурмовики, поочередно обратив три из них в расширяющиеся облака газов и кусков металла. Чужаки, которые уцелели позади разлетающихся обломков, попытались уйти с вектора атаки на благородное разрушение. Действовали они медленно и неуклюже, поэтому пока орки меняли курс, кровавый ястреб и неласковая встреча успели разойтись на несколько тысяч километров, образовав коридор, в который вошли зеленокожие. Как только ксеносы рванулись в открытый космос, оба линкора дали полный бортовой залп. Сгустки плазмы и громадные, размытые от скорости снаряды, заполнили пустоту. Первые четыре орочих космолета, все не крупнее имперского эсминца, были полностью уничтожены огненным шквалом. Еще два окутались разрядами перегруженных щитов. Остальные поспешно запустили маневровые ускорители, стараясь вновь изменить курс. Авангард флотилии тем временем уже вошел в газопылевые облака на границе астероидного поля. С трудом оторвав взгляд от экрана, Кулик посмотрел на Прайса. Адмирал стоял с прямой спиной и сжимал челюсти. Он не выказывал сомнений вслух, но было очевидно, что Доминию совсем не хочется входить в пояс обломков. Казалось, его переполняет нервная энергия. Прайс слегка дрожал и стискивал кулаки, держа руки по швам. Он боролся с желанием заговорить или заходить по мостику. Несколько булык и астероидных баз уцелели после торпедной атаки, однако они не могли серьезно повредить передовым линкорам. Тройка исполинских кораблей преодолевала круговороты газов и пыли. Мимо них проносились ракеты, запущенные со станции чужаков, где-то в глубине поля. Семь урочих космолетов, три из которых не уступали в размерах крейсеру, прорвались мимо линкоров. Вместо того, чтобы бежать из системы, их экипажи поддались врожденной воинственности и начали разворот для атаки на крейсерские линии армады. В такой битве они не могли победить, однако Рафаль уже сталкивался с самоубийственной отвагой врага и знал, что зеленокожие перед гибелью могут причинить его эскадрам значительный урон. Он помнил главное. Цель имперцев — не просто объединить две флотилии, но и выиграть затем более масштабную битву. Чем меньше кораблей будут потеряны или повреждены сейчас, тем успешнее будет нападение на штурмовую Луну. «Идем на помощь, адмирал!» — спросил Кулик. «Наши бомбардировщики разберутся с малыми урочими звездолетами, пока крейсера занимаются крупными». «Нет», — сказал Прайс, — «всем бомбардировочным звеньям ждать приказа. Для атаки на звездную базу чужаков нам понадобится каждое авиакрыло». «Так точно, сэр», — отозвался Рафаль. Он инстинктивно потер подбородок, что делал уже давно, когда не соглашался со старшими по званию. Так ему всегда удавалось смолчать. В данном случае Кулик счел, что неразумно рисковать большими кораблями ради сохранения бомбардировщиков, но не хотел спорить с Доминием. «Приказ синей, пурпурной и золотой эскадрильям! Перехват любых целей!» Адмирал покачивался на каблуках. «Красной и черной прикрывать линкоры с флангов! Выискивать вражеские звездолеты и станции! Ни один орк не должен сбежать! Не хватало еще, чтобы проклятые чужаки вцепились нам в пятки, когда мы начнем решающую атаку!» «Есть, сэр!» — подтвердил Рафаль и жестом велел Саулу передать распоряжение Прайса. Капитан подождал команды, касающейся флагмана, но не получил ее. «А колосс, сэр, что делать нам?» За скобками осталось недоумение Кулика по поводу того, что полностью готовый к бою линкор до сих пор не участвует в наступлении. Прайс, очевидно, уловил подтекст вопроса. «Новых приказов нет, капитан», — резко ответил он, скрипнув зубами от раздражения. «Эскадра носителей остается на текущей позиции. Рафаль, я не стану рисковать этим кораблем и его авиакрыльями, лишь потому что ты чувствуешь себя обойденным». «Так точно, сэр», — с поклоном произнес Кулик. Он снова повернулся к экрану, на котором остальной флот окружал чужаков и разносил их в клочья залпами орудий. Поймав взгляд капитана, Шефенбек ловким движением пригласил его к пульту управления огнем в стороне от адмирала. Лейтенант, сидевший за прицельными матрицами, ощутил на себе взгляд Саула и вдруг вспомнил, что у него есть срочные дела на палубе связи. Два офицера остались наедине с сервиторами наблюдения. «Кажется, вы взволнованы, сэр», — тихо сказал Шафенбек. Они с Рафалем стояли бок о бок, изучая главный экран. «Небольшая передышка поможет вам вернуть душевное равновесие». «Я не понимаю, отчего Прайс так упрямится с авиакрыльями», — заявил Кулик. «Он получил еще одно сообщение от Верховного Лорда-Адмирала. Наверняка с планом атаки на штурмовую Луну». «И почему это так вас беспокоит?» Саул качнул головой, показывая на тактический дисплей. «Похоже, сражение почти выиграно. Если Прайсу приказано держать носители в тылу во время этой битвы, то даже без третьего глаза навигатора очевидно, что в следующей нас швырнут в самое пекло». Глава 14. Фол. Орбита. Боевая баржа «Ненависть» подошла ближе к Ахиллу, чтобы принять челнок, и патрульное судно флота показалось крошечным рядом со звездолетом космодесанта. Дальше на орбите находилось еще с десяток кораблей всевозможных размеров и мощи из нескольких различных капитулов. Пока что ответили не все наследники, но Курланд решил, что время не терпит, и нужно начинать совет с теми, кто прибыл. Маршал Боэмунд из Черных Храмовников согласился предоставить для заседаний свою боевую баржу. Помимо того, что «Ненависть» была крупнейшим космолетом в системе, сам Боэмунд превосходил всех присутствующих командиров орденов по сроку службы. В челноке, направлявшемся к боевой барже, напротив Курланда сидел лейтенант Грейдов, который настоял на том, что будет сопровождать космодесантника хотя бы для виду. К чести молодого офицера, он без возражений принял требование имперского кулака отправиться к Фолу и уверенно руководил экипажем Ахилла на протяжении перехода. «Чего вы надеетесь добиться?» — спросил Грейдов. Лейтенант наклонился вперед так далеко, как позволяли страховочные прутья. «Думаете, власти спустят вам это с рук? Они скажут, что вы взбунтовались, капитан. На вас устроят облаву». «Кто?» — уточнил Курланд. «Верховные лорды? Адептус Терра? Инквизиция? У них сейчас более важные заботы». «Возможно, но я вижу, что вы не совсем уверены в себе». Космодесантник некоторое время молчал. Он не имел причин потакать любопытству флотского офицера. Вообще не был обязан что-либо разъяснять ему. При всем этом Грейдов не ошибался. Курланд испытывал опасения, причем исключительно серьезные. Поделившись ими с наследниками, капитан оскорбил бы братьев или посеял в них неуверенность. Но сомнения глодали его изнутри. Имперский кулак решил открыться перед лейтенантом. «Боэмунд», — сказал он, — «маршал Черных Храмовников». «Что с ним?» «У него особая репутация. Больше того, Черные Храмовники — отдельная история. Они, как и все мы, происходят от Рогала Дорна, но придерживаются собственных обычаев и принципов. Не знаю, смогу ли я найти общий язык с Боэмундом. Он своенравен». «Упрям?» «Несомненно, вы сумеете заручиться поддержкой остальных и убедить его?» «Если так, я очень обрадуюсь. Впрочем, мне кажется, что у Боэмунда появятся возражения, а я недостаточно влиятелен, чтобы торговаться с ним». Грейдов явно хотел сказать что-то еще, но поймал на себе взгляд космодесантника, покачал головой и смолк. «В чем дело?» — требовательно спросил Курланд. «И о чем ты думаешь?» «Вы последний из имперских кулаков», — неуверенно произнес лейтенант. «Значит, по умолчанию, вы теперь магистр капитула и равны по званию с Боэмундом». Капитан обдумал услышанное. «По умолчанию? Не слишком надежный аргумент». «Отнюдь, в вашем случае, это надежнейший аргумент. Вы выжили там, где погиб остальной орден. Это делает вас не просто особенным, но почти святым. Несомненно, вы благословлены императором». «Суеверная чушь», — пробормотал Курланд. Однако понял, что под религиозной шелухой скрывается зерно истины. «В твоих словах что-то есть, но согласятся ли мои братья с такой позицией или увидят во мне выскочку, раздающего команды старшим по чину?» «Это во многом зависит от вас, капитан», — тихо ответил Грейдов. Он сидел, глядя на сложенные на животе руки, но иногда посматривал на Курланда. «Вы очень уверенно вели себя, захватывая мой корабль». «Мне почти не оказали сопротивления», — сказал космодесантник. Заметив боль и стыд в глазах лейтенанта, он осознал, что неверно выразился. «Дело не в тебе, а во мне. Я из Адептуса Стартес. Мой облик внушает трепет, и окружающие нас легенды наделяют меня авторитетом, недоступным и для величайших офицеров космофлота. Пусть я последний из моего ордена, но обычные люди, даже ничего не слышавшие обо мне, склоняются перед моей волей. Если это важно, то знай, я уважаю тебя и думаю, что экипаж по-прежнему видит в тебе командира». Грейдов встретил взгляд резни и улыбнулся с легким смущением. «Да, важно, благодарю вас». Улыбка офицера померкла. Он наморщил лоб. «Кстати, почему вы заговорили об этом? Простите мою дерзость, но какое дело капитану имперских кулаков до чувств неприметного флотского лейтенанта? Наверняка вас сейчас занимают более важные вопросы». «Тот, кто достоин признания и почтения, должен получить их», — объяснил космодесантник. «Я не делаю исключений ни для кого. И ты заслужил похвалу своим поведением точно так же, как если бы служил сержантом под моим началом». Оба имперца замолчали. Курланд начал обдумывать состоявшийся разговор. Через пару минут лязг посадочных стоек о палубу сообщил об успешном прибытии на презрение. Грейдов первым разомкнул страховочную систему и поднялся. Капитан задержался на несколько секунд, собираясь с мыслями. «Что произойдет в худшем случае?» — поинтересовался лейтенант. «Последнего из имперских кулаков поднимут насмех за его потуги к величию. И история моего ордена завершится не только вымиранием, но и позором». «Ладно», — произнес Грейдов, ошеломленный мрачным предсказанием. «А в лучшем?» «Наследники признают, что должны воссоединиться в мрачный для Империума час, и мы сумеем уничтожить зверя». Курланд мысленно взвесил сказанное, сравнивая последствия неудачи с важностью успеха. Подняв систему фиксации, он встал лицом к лейтенанту, улыбнулся и дружески протянул ему руку. Грейдов принял ее. «Ты, разумеется, прав. Награда стоит риска. Цель оправдывает средства. Даже если меня ждет унижение, есть неплохие шансы, что мои братья из других орденов придут к объединению. Спасибо тебе». «Можете не верить мне, но я считаю, что император выбрал вас для особой миссии», — сказал лейтенант. «Из всех имперских кулаков уцелели только вы. Быть последним — это честь, а не бремя. Мне ничего не известно ни о космодесантниках и их традициях, ни о вашем ордене, но за недолгое время нашего знакомства вы показали себя находчивым, решительным, верным и отважным воином, настоящим адептус Астартес из легенд. Братья, оставленные вами на Ардаманту, гордились бы, что именно вы представляете их». Резня только улыбнулся в ответ, и все же пустая, вроде бы бездумная похвала задела какую-то струнку в его душе. Он не верил, что был избран некой высшей силой, но твердо решил поступать так, чтобы соответствовать лучшим традициям ордена. Он был имперским кулаком, единственным имперским кулаком, и мог использовать это для дела. Дверь раскрылась шипением, а парель лязгнула по палубе взлетного отсека. Гостей встречало отделение черных храмовников в матово-беновых доспехах, блестевших под лучами люминов. Космодесантники салютовали капитану поднятыми болтерами. Рядом с ними стоял воин в более пышной броне, который держал на сгибе левой руки шлем с красным плюмажем и сжимал в правой обнаженный силовой меч. Как только Курланд начал спускаться по рампе, офицер шагнул вперед. Черный храмовник в знак уважения воздел меч острием вверх, так, чтобы гарда оказалась на уровне подбородка. Капитан в ответ ударил кулаком по нагруднику с аквилой. «Кастелян Клермон», — представился офицер, — «я провожу тебя к маршалу и магистрам ордена». Опустив клинок, Кастелян аккуратно убрал его в ножны и подал руку имперскому кулаку. Курланд благодарно пожал ее. «Спасибо за прием, Клермон». Они зашагали по огромному отсеку, направляясь в просвет между дремлющими громовыми ястребами. Почетный караул последовал за офицерами. «Я осознал, что слишком давно не был в компании других космодесантников. Ты вновь среди братьев, Курланд? Даже не сомневайся в этом». Через несколько минут они добрались до зала собраний. Два черных храмовника раскрыли тяжелые двери. Клермон объявил о прибытии капитана имперских кулаков и провел его внутрь. Помещение украшали знамена и трофеи. Каждый квадратный метр стен покрывали позолоченные черепа, неровные обрывки вражеских флагов и штандартов, обломки плит, балок и каменные кладки из покоренных цитаделей. Пол был выполнен из обсидиана, как и длинный стол, за которым восседал совет магистров ордена. Четыре командира подняли изучающие взгляды на вошедшего Курланда. Боэмунда он отличил мгновенно. Тот сидел во главе стола между двумя знаменосцами, державшими штандарт капитула и длинный вымпел с личной символикой маршала. Клермон, опередив имперского кулака, присоединился к своему командиру и другим космодесантникам. Также резня узнал из Сахара, сероватый доспех которого во всем отличался от брони Боумунда. Магистр ордена Сдирателей был широко известен своей бионической рукой, конструкцией из пластин некрашенного металла и кабелей. Точнее говоря, широко известны были обстоятельства, которые привели к появлению у него протеза. Во время предыдущего спора с Боэмундом излишне агрессивный Сахар потребовал почетной дуэли, где и лишился конечности. Он отбивал искусственными пальцами замысловатый ритм по крышке стола, но перестал, встретившись глазами с Курландом. Аугментическая рука магистра капитула сложилась в кулак, которым он быстро дотронулся до лба, губ и груди. Резня ответил на братский жест простым кивком. За Иссахаром стояли три воина, один в броне с символикой капеллана и два библиария. Черные храмовники время от времени злобно поглядывали на псайкеров, но сдиратели делали вид, что не замечают неприязни боевых братьев. Напротив их командира сидел воин, неизвестный Курланду. На его доспехе вообще не было знаков различия. Тусклый серый керамид покрывали только разводы окалины и высохшие пятна крови. Резня знал лишь один капитул, бойцы которого не красили броню, кулаков образцовых. По бокам от офицера возвышались два космодесантника. Один держал обгорелый трапециевидный стяг, другой сжимал обеими руками длинное копье. Последним магистром ордена оказался Квезадра из багровых кулаков. Его сопровождал отряд, почти не уступавший по численности черным храмовникам. Два знаменосца, хранитель чаши и три воина с громовыми молотами поперек груди. Тщательно отполированный доспех Квезадры сиял в свете люстр, подвешенных над столом. Его наплечники были выложены самоцветами вроде сапфиров. Эмблему капитула, багровый кулак в круге, составляли мастерски ограненные рубины. Магистр ордена смотрел на Курланда, как на возможного врага, мысленно оценивая его способности. Глаза, словно ярко-голубые лазеры, пронизывали капитана насквозь, и тот испытал облегчение, когда багровый кулак повернулся к Боэмунду. Видя пышное облачение столь могучих вождей, резня чувствовал себя никчемным в своей обычной, поврежденной броне. Полный сомнений, Курланд шагал вперед, и лязг сабатонов по обсидиановым плитам отражался от стен обширного зала. Кто он такой, чтобы взывать к этим легендарным лидерам? Грейдов, обычный человек, легко поддался влиянию более крупного и умелого бойца. Воины, ждавшие имперского кулака за столом, во всех отношениях превосходили флотского лейтенанта на порядок. Резня понял, что действовал не как выживший храбрец, а как глупый и капризный ребенок, что заставило его нарушить волю верховных лордов, чего он надеялся добиться здесь. Мелочно было ставить личные желания выше нужд Империума. Хуже всего, Курланд считал, будто сможет что-то изменить, каким-то образом в одиночку спасти репутацию имперских кулаков. «Какое высокомерие!» — сказали бы они. Капитан остановился у кресла в конце стола, прямо напротив Боемунда, помедлил и сделал глубокий вдох. Затем он посмотрел на офицера кулаков образцовых. «Я, Курланд из имперских кулаков, имею честь знать по именам и титулам всех воинов на совете, за исключением вас, к сожалению». «Тейн!» — отозвался космодесантник. Перед тем, как продолжить, он замешкался. Его правый глаз чуть подергивался. «Последнюю пару недель, магистр ордена Тейн!» «Искренне рад нашему знакомству», — сказал резня с поклоном, и сел. «Приветствуем тебя, капитан Курланд», — раскатился по залу голос маршала. «Мы рассудили, что на встрече следует поделиться сведениями о неприятеле и планами по его истреблению. Некоторое время мы провели, оценивая, чего нам удалось достигнуть, и я не желаю повторять все отчеты без нужды, но ради вновь прибывшего кратко обрисуй общее положение». Оглядев собравшихся воинов, Боемунд не услышал возражений. «Так вот», — начал он, — «орки продолжают наступать на Терру по всем фронтам, и ситуация без того плачевная, грозит обернуться почти полным коллапсом. Эвакуировав наших братьев, кулаков образцовых, из их крепости монастыря, я отозвал несколько крестовых походов, до сих пор сражавшихся в сегменту Миссалар. Как вы понимаете, это относительно спокойные системы, почти ничем не привлекали моих маршалов, поэтому наши основные силы расположены намного дальше от центра Империума. Для возвращения им потребуется время». «Былая безмятежность затмила взор, помешала разглядеть угрозы вблизи», — вставил Иссахар. Боемунд нахмурился, приняв его комментарий за обвинение, но не стал возражать и продолжил доклад. «Маневренную войну против наступающих чужаков ведем в первую очередь мы и багровые кулаки, а также иные родственные капитулы. Имперский космофлот практически бездействует. Мы затыкаем бреши, насколько хватает сил, но нас слишком мало, чтобы биться за каждую оспариваемую звездную систему. Орки с каждым днем приближаются к Терре, пока имперская гвардия бездельничает на сборных полях, а флот равнодушно наблюдает со стороны. Будь у меня лишние болты, я сам истребил бы предателей, но пока что нужно бороться с зеленокожими. Изгнав ксеносов, мы найдем время покарать всех, кто так легко забыл свои клятвы. Ежесуточно поступают рапорты о падении очередной системы, новом вторжении орков. Все разорения приписываются зверю», — сообщил Квизадра. «Мы атакуем, где можем, но убиваем сотни чужаков, когда обязаны уничтожать тысячи, и тысячи, когда должны истреблять миллионы. Мы пришли на помощь Империуму, как требуют древние обеты. Но Империум словно бы не готов биться за себя. Далее, зеленокожие не представляли такой опасности со времен Улан-Нора, им нет числа, и они выказывают хитроумие, которое мы считали невозможным для них. Орки воюют согласованно и сосредоточенно, тогда как армии людей разделены и окружены. Не будем забывать о жертве многих тысяч храбрецов, что проливали кровь, защищая свои дома», — добавил Тейн. «Они также нанесли урон ксеносам-захватчикам». Кое-кто из космодесантников безмолвно склонил голову. Курланд последовал их примеру, вспоминая павших стенных братьев. «Да, но жертвы прекратятся еще не скоро», — сказал Иссахар. Он взглянул на Боемунда. Тот кивком разрешил сдирателю продолжать. «Задействовать протокол «Последняя стена» — серьезнейшее решение. Однако я считаю, что примарх разработал его именно для таких ситуаций. Империум осажден врагом, который наверняка одолеет все прочие войска людей. Никакой орден в одиночку не выстоит против подобной угрозы. Поэтому старинные узы, откованные рукой императора и разбитые эдиктом лорда-командующего, должны быть спаяны вновь. Сыны Дорна опять встанут единым фронтом. Верно! Снова прогромыхал маршал. Затем он нахмурил бровь и продолжил уже тише. Но меня удивило, что сигнал о сборе отправил не Кас Мирхен. Магистр Капитула мертв, ответил Курланд. Мы недавно пережили такую же трагедию, понимающе кивнул Тейн. Он был великим командиром. Ты, насколько я понимаю, старший из уцелевших капитанов. Единственный уцелевший, тихо произнес Резня. Скажи мне, капитан Курланд, почему ты прибыл сюда один, да еще на борту корабля имперского космофлота? Спросил Боэмунд, недовольно взглянув на перебившего его Тейна. Где твои воины и звездолеты ордена? Ты призвал нас к последней стене, а сам явился в одиночестве. Вы не поняли, братья, имперский кулак склонил голову. Я не единственный выживший на Ардаманту офицер. Я единственный выживший вообще. После этого заявления наступило безмолвие. Квезадра хотел что-то сказать, но потерял дар речи. Оглядев космодесантников за столом, Резня увидел на их лицах одни и те же чувства. Закаленные войны были парализованы смятением, гневом и жалостью. Именно последняя эмоция причинила капитану самую сильную боль и заставила вскочить на ноги. «Имперских кулаков больше нет», — сказал он и ощутил прилив стыда, услышав собственные слова. «Все мертвы, кроме меня!» Курланд сглотнул комок в горле. Он тысячу раз без страха смотрел смерти в лицо. Он получал раны, трижды очень тяжелые, и техножрецы лишь недавно оттащили его от края пропасти забвения. Даже кошмары Ардаманту не смогли по-настоящему испугать Резню. Но стоя здесь, готовясь произнести следующую фразу, он был охвачен неведомым прежде ужасом. Капитан не знал, что случится, когда он выговорит эти слова. Будущее казалось черной бездной, готовой поглотить его. Но Курланд не имел другого выбора, кроме как броситься, сломя голову, в ее темные объятия. Резня поочередно оглядел каждого из магистров ордена и озвучил фразу, которую не желал слышать никто из сынов Дорна. Она означала потерю. Для любого воина не из имперских кулаков и их наследников эти слова прозвучали бы банально, но за ними скрывался разгром настолько окончательный и позорный, что почтенная кровь примарха застыла в жилах его генетических потомков. Курланд признал худшую из возможных неудач. «Последняя стена пала!» Глава 15. Порт Санктус. Внутренняя система. «Всему экипажу! Всему экипажу! Слушать обращение по флоту! Всему экипажу! Слушать обращение Верховного Лорда-Адмирала!» Голос Шафенбека гремел из каждого внутреннего динамика колосса, и тот же самый приказ повторялся на десятках звездолетов, которые продвигались вглубь системы по направлению к орочей штурмовой луне. Основные силы зеленокожих по-прежнему ждали впереди. Десятки кораблей мчались со стороны гигантской станции наперерез атакующим имперцам. Офицеры наблюдения на борту флагмана рассчитали, что во вражескую армаду входят примерно 48 звездолетов первого ранга и больше сотни малых эскортов. «Откуда у них столько кораблей?» — спросил Кулик у Прайса. В ожидании выступления Лансунга офицеры перешли в рубку связи. Их не особо радовала перспектива выслушивать помпезные речи лорда-адмирала, посвященные самовосхвалению, Поэтому они на время покинули командный мостик. «Я имею в виду не только здесь, по всему сегментуму. Если любую штурмовую луну сопровождает такая армада, на их постройку должны были уйти десятилетия, даже века. Да, но не все корабли тут орочьи. Прайс разложил на столе пикт захваты техники неприятеля уничтоженной флотилией. Конструкции многих космолетов выглядели убого, их словно бы не собирали, а сколачивали наспех. Из корпусов выступали бронированные, невероятно огромные орудийные башни, забитые пушками палубы, несоразмерно крупные двигатели и нелепые украшения. Но имелось также немало звездолетов, силуэты которых указывали на иное происхождение. Рафаль увидел множество имперских кораблей, от эсминцев до тяжелых крейсеров, захваченных чужаками и переделанных по орочьему образцу. Из тех, что уже встретились людям в бою, можно было составить внушительную флотилию. Кроме того, зеленокожие использовали десятки торговых судов, просто установив на них башни с орудиями и генераторы щитов. Это отчасти объясняет ситуацию, но у них все равно больше звездолетов, чем в линейном флоте Салар. Почему мы не замечали пропажи? Видимо, орки какое-то время накапливали корабли, предположил Прайс. Накапливали? Вы хотите сказать, что они тщательно сосредотачивали силы, выжидая момент для нападения? Не знаю, какого момента они ждали, но огромные флоты и штурмовые луны вторглись к нам почти одновременно, с тяжелым вздохом произнес адмирал. Невозможно списать это на совпадение. Я уверен, все атаки подчинены какому-то общему замыслу. Что касается вопроса, где и как орки сумели построить свои армады, отложим его на будущее. Даже при текущей численности космофлота громадные области пространства оставались необследованными. Чтобы спрятать флотилию вроде здешней, хватило бы нескольких пропущенных нами систем. Но ведь это же... орки! У Кулика просто не умещалось в голове, как такое возможно. Никогда прежде они не таились, не разрабатывали планы. Подобное, если так выразиться, совершенно им чуждо. Я понимаю, что мы почти ничего не знаем о зеленокожих, и стычек с ними за последние века было немало. Но они всегда вели себя агрессивно, захватнически. «Значит, что-то определенно изменилось», — сказал Доминий. Он сложил пикт пластинки в аккуратную стопку и отодвинул ее в бок. «У проклятых орков есть не только план, но и единая цель, которую мы пока не распознали».